И тут собравшиеся вдруг дружно перевели взгляды на служебный вход. В зал вошли двое. По залу прокатилась волна восторженных возгласов. Вошедшими оказались Михаил Горбачев, бывший президент Советского Союза, и Шимон Перес, премьер-министр Израиля, которому накануне исполнилось 80 лет. Именно Горбачев, стоявший у истоков демократических преобразований, принесших населению 1/6 части суши долгожданную свободу, предоставил семьям этих школьников возможность выехать из страны. Выходцы из бывшего СССР устроили экс-генсеку овацию стоя. Горбачев, известный своей сдержанностью, в ответ приветственно помахал рукой. «Я так понимаю, эта школа, как Советский Союз в миниатюре», — обратился он к аудитории на русском, — «поскольку здесь учатся дети из всех 15 бывших союзных республик. Я рад, что вы дружите между собой и поддерживаете друг друга. Желаю вам успехов в учебе. Мне приятно приветствовать также молодых гостей из Соединенных Штатов Америки. Они наглядно демонстрируют, что такое знание в современном мире и какова их значимость. У них замечательные, я бы даже сказал, уникальные головы на плечах. Они уже добились многого в жизни, поэтому сегодня они стали движущей силой технических инноваций. Они заинтересовались вашей школой и, вероятно, каким-то образом помогут вывести учебный процесс на современный уровень, чтобы вы имели возможность достичь большего, чем мы в свое время». С этими словами Горбачев пожал руку Сергею и Ларе, которые просто светились от восторга. «Они, 30-летние парни, на одной сцене с двумя выдающимися государственными деятелями, чьи имена уже вошли в новейшую историю, на какое-то время эта маленькая школьная сцена стала сценой мирового значения, местом, где на миг сошлись прошлое, настоящее и будущее».